Глава 31. Катарсис. I know my actions. They may get confusing. Я знаю свои действия. Они могут сбить с толку. But my unstableness is my solution to even space. Но моя нестабильность — это мое решение выровнять пространство. Banks begin for trade. Ангел. Мне нужно помыться. Я в ванную. Можешь побыть там со мной? Смущаясь, прошу я Себастина. Этот дом. Сегодня я вымазала его в грехе. Пока Себастьян рядом, мне удается прогонять голоса прошлого из головы. Но стоя под душем в одиночестве, я могу угодить в ловушку памяти и неосознанно обварить себя водой. Так уже случалось не раз. Себастьян набирает полную ванну, находит в шкафчике старый тюбик с гелем для душа, выливает остатки в воду и взбивает в легкую пену. «Прошу», — торжественно говорит он, сделав приглашающий жест. «Благодарю». «Не стоит. После меня», — хищно улыбается зверь и залезает первым, выплескивая воду на пол. «Как галантно с твоей стороны», — усмехаюсь я и присоединяюсь к нему. Себастьян бережно моет мне голову и тело, не забывая при этом поигрывать с моими сосками и клитором. «Даже не вздумай. На сегодня мой ресурс исчерпан. Я жутко хочу спать», — признаюсь я и словно по команде начинаю зевать. «Нет, ангелочек, сегодня ты вернешься домой и ляжешь спать в свою кровать. Мне так спокойнее». «Да, интересно, почему?» «Кстати, я вдруг вспоминаю о том, что терзало меня несколько часов назад. Признавайся». «Ты следишь за мной через телефон? Как ты умудряешься меня находить?» «Детка, похоже, ты перемылилась и перетрахалась». В своей излюбленной грубой манере отшучивается он. «Пора выходить». «Похоже, ты раскололся», — парирую я, когда он бережно вытирает меня полотенцем. «Я завтра же куплю новый телефон. Вернее, уже сегодня. Сколько сейчас времени?» «Часа 4, думаю». «Ангелочек, если ты хочешь встречаться с подругами, гулять по городу, посещать мероприятия без моего присутствия, то оставишь свой телефон в покое. Либо я запру тебя в квартире, привязав к кровати, и заклею скотчем рот. Хочешь?» — невозмутимо спрашивает он, словно речь идет о выборе кино на вечер. «Это ультиматум?» — я недоуменно выгибаю бровь. «Да, Лана, я всегда должен знать, где ты». Без тени улыбки поясняет Себастьян, пристально глядя мне в глаза. Когда Себастьян так смотрит, меня пронизывает холод. Он будто без слов пытается объяснить, что иначе нельзя. Пусть, значит, на это есть причины. Выйдя из ванной, я направляюсь на кухню. Жутко хочется что-нибудь перекусить. Выбор не огромен. Йогурт, печенье и бананы. «А ты основательно подготовилась», — ехидничает Себастьян, видя мой скудный запас. «Я больше думала о том, чем тебя сегодня прирезать», — не менее ядовито отвечаю я. «А там что? Подвал?» — интересуется он, дергая ручку серой деревянной двери за углом. «Подвал», — глухо произношу я, чувствуя, как по телу бегут мурашки, а на затылке волосы встают дыбом. Горячие руки ложатся мне на плечи и начинают массировать их. «Она там била тебя плетью», — догадывается Себастьян. «Да», — я поворачиваюсь к нему лицом, прогоняя подступающий приступ. Себастьян прижимает меня к себе, согревая своим теплом. Положив голову ему на плечо, я признаюсь. «Мне сложно это контролировать. Я вроде бы живу, как нормальные люди, но порой словно в капкан попадаю, где голос матери твердит и твердит: «Возьми плеть, Алана, возьми, ты должна очистить себя». Ее слова сидят внутри меня, они въелись в подкорку. В любом другом месте проще переключиться, только не здесь. Тут мой разум рисует пугающие образы, будто мама все еще в подвале, а если я открою дверь, увижу, как она молится перед распятием. Я всей душой ненавижу этот дом. Теперь представь, как сильно я злилась на тебя, разбежала сюда. Мы оба молчим какое-то время. Тишину нарушает Себастьян. «Почему бы тебе не продать его? Выручить с него пусть не очень много, но хотя бы новую тачку купить взамен своему древнему Форду». «Он не древний», — обиженно вскидываюсь я. «Ему чуть больше 16 лет». «Я же говорю, древний, совсем старичок. Продавай дом и покупай новую машину». Я не стану продавать дом. Да, я его ненавижу, но дом можно сравнить с личным дневником. Мне не хочется, чтобы кто-нибудь прочел его. Спустившись в подвал, новые жильцы увидят брызги крови, и мамины, и мои. Люди будут ходить здесь, зная, что когда-то тут жили обезумевшая женщина и ее дочь. Соседи добавят новые краски в рассказы. Нет, о продаже не может быть и речи. Старые дневники обычно сжигают, Алана. Может, стоит навсегда похоронить этот дом? Сначала его идея кажется дикой, неудачной шуткой. Но с каждой пройденной секундой меня охватывает странное, будоражащее чувство. И я уже представляю, как пламя поглощает мою тюрьму, сжигает дотла это чудовище. Я поднимаю на Себастина решительный взгляд, и он кивает. «Возьми все, что хочешь сохранить, а я пока добуду горючее. Нужно успеть до рассвета, иначе придется объясняться с копами». Себастин подмигивает мне и выходит из кухни. Я смотрю ему вслед и ощущаю, как во мне просыпается сумасшедший азарт. Сонливости как не бывало. Я бегу в спальню, вытаскиваю из чемодана легкое платье на бретелях взамен изрезанным вещам, складываю планшет в рюкзак и начинаю обходить дом по кругу. Сначала я иду в гостиную. Старая потертая мебель, накрытая пыльными простынями, напоминает кладбище. Это ощущение усиливают выцветшие следы на стенах, отвисевших на них много лет распятий. Внезапно в памяти всплывает наш с мамой разговор. «Мама, зачем нам так много распятий?» «Они защищают нас от дьявола, Алана». «А зачем мы дьяволу? Почему он должен к нам прийти? Есть же другие дома». «Он жил в нашем доме и несколько лет осквернял его. Распятия не пускают его обратно. Держат за порогом. Когда-нибудь мы очистим дом полностью». Странно, я совершенно забыла об этом. Мама много слов говорила о дьяволе и в основном одно и то же, только в разной последовательности. Но мне только сейчас пришло в голову, что она, возможно, имела в виду папу. Могла ли она его считать дьяволом за то, что бросил нас? Могла, пока не свихнулась на этой почве. В мамину спальню я не хочу заходить. В ней я не была с того момента, как мама не стала. К возвращению Себастина я понимаю, что мне нечего здесь брать. Не хочу. Пусть все исчезнет, превратится в пепел. «Готово?» «Да», — решительно отвечаю я. «Хорошо». Пока Себастин относит мои вещи в машину, я стою около двери в подвал, не решаясь нажать на металлическую ручку и зайти внутрь последний раз. «Остается только он», — говорит Себастин, стоя позади меня. «Дай мне канистру. Я сама». «Уверена?» «Да». Открыв дверь, я морщусь от неприятного затхлого запаха. И хотя моя фантазия за последние 4 года рисовала подвал темным, туманным местом в паутине и бурых пятнах, я ничего этого не вижу. У меня в горле встает ком, а глаза щиплет от подступающих слез. «Прости, мама, но я хочу свободы. Не приходи ко мне во снах и прекрати разговаривать со мной. Отпусти меня, ладно? Подари мне свободу, пожалуйста. Я устала. Очень устала». Когда канистра пустеет, я поднимаюсь на кухню, беру у Себастина зажигалку, чиркаю ей и смотрю на маленькое пламя, которое собираюсь выпустить на волю. Зверь кладет на порог мою порезанную футболку, пропитанную бензином, и я поджигаю ее. Пламя мгновенно вспыхивает, поглощая голубой кусок ткани и взлетает вдоль брызг бензина по стенам дома. Огонь облизывает ступени и устремляется вниз. «Уходим», — командует Себастин и тянет меня за руку. Мы выбегаем на улицу. Себастин усаживается за руль, а я забираюсь на пассажирское сиденье с ногами и смотрю назад, прислонив ладонь к груди, чтобы унять бешено бьющееся сердце. Себастин заводит Мазду и давит на газ. Проехав футов 200, я вижу, как огонь охватывает дом полностью, превращая его в огромный огненный факел. Черный дым красиво поднимается к предрассветному градиентному небу, созданному из темно-синих, фиолетовых и оранжевых оттенков. Нужно будет обязательно нарисовать нас с Себастином на этом потрясающем фоне. Меня переполняют смешанные эмоции. Дом все же немного жаль, но на душе становится очень легко, словно я очистила весь мир от скверны, которую так боялась мама. Возможно, мой поступок кажется запредельно странным, но для меня это огромный шаг. Прыжок с тарзанки в новую жизнь. будто я на самом деле похоронила старого больного человека, истерзанного временем и измучившего меня. «Я свободна! Свободна!» Где-то вдалеке слышится вой пожарной сирены, а не вовремя. Пламя успело справиться с поставленной задачей. Я разворачиваюсь на сиденье лицом к дороге и смотрю на Себастьяна. У меня щемит в груди от избытка чувств к нему и к тому, что он для меня сделал. Да, он киллер, и это плохо, ужасно. Но почему мы не осуждаем львов и тигров за то, что они убивают? Мы принимаем их хищную натуру. Я не оправдываю Себастьяна. Отговорка, что он отнимает жизнь у плохих парней, не кажется весомой. На мне нет розовых очков, я не считаю, что смогу изменить его. Да и имею ли я на это право? Мы впрямь нашли друг друга. Никто лучше него не поймет меня. Себастьян будто слышит меня без слов. И я на самом деле уже не представляю свой мир без него. В чем сложность принять его таким, какой он есть? Или я уже приняла? Да, и мои ли принципы вопят во мне? Вдруг я так сильно хочу быть нормальной в чужих глазах, что заглушаю внутренний голос? Иисусе, я влипла по самые уши, безрассудно влюбившись в этого неправильного парня, такого же сумасшедшего, как и я. Найдется ли в мире еще хоть один человек, кто пойдет искать канистру с горючим, чтобы сжечь ненавистный мне дом? «Ангелочек, ты бросаешь на меня чересчур пылкие взгляды. Мой член волнуется». Его томный голос отзывается во мне теплой волной. «Он снова меня смущает». Мое дыхание сбивается, и я непроизвольно сжимаю бедра. Мужская ладонь скользит змеей по моей ноге, поднимая подол платья до трусиков, и замирает на чувствительном бугорке. Себастьян надавливает на него, я жмурюсь от приятных ощущений и не могу сдержать тихий стон. «Твою мать, Аллана, ты вообще настоящая?» — хрипло возмущается он, понимая, что я снова влажная от возбуждения. Себастьян резко съезжает на обочину и жмет на тормоз. «Что ты делаешь?» «Сейчас увидишь, ангелочек», — угрожающе обещает зверь и отодвигается на сиденье назад. «Нет, у меня все болит», — делаю я попытку остановить его. «Если я не трахну тебя, то у меня яйца заболят. Ты сама виновата, детка. Не стоило смотреть на меня так». Его низкий голос обволакивает и туманит мой разум. Себастьян поигрывает бровями и расстегивает молнию джинсов. «Твоя девочка хочет меня». Зверь тянет меня за руку, я закатываю юбку платья, перекидываю ногу и усаживаюсь на его колени. Он надевает презерватив, сдвигает мои трусики, собирает влагу с моих половых губ головкой эрегированного члена и пальцами распределяет ее по всей длине, не сводя с меня затуманенных глаз. Видеть в его взгляде дикое желание, верх наслаждения. Мой хищник. Он приподнимает меня за бедра и насаживает на себя, заполняя меня без остатка. С моих губ срывается приглушенный стон. Я прикрываю глаза от удовольствия и подаюсь ему навстречу. Сейчас я главная?» — хрипловато спрашиваю я. «Ага, нравится?» «Очень. Я сверху, а значит, играем по моим правилам». «Хочешь сказать, что сейчас ты меня трахаешь, а не я тебя?» «Да», — мне хочется добавить «любимый», но я проглатываю это слово, сама не знаю почему. Что-то мешает мне это сделать. Сначала мне кажется, что мои движения немного неуклюжи, как у шарнирной куклы, но постепенно я обретаю уверенность и подстраиваюсь под ритм, будто мы не впервые занимаемся сексом в такой позе. Насаживаясь на твердый член, я трусь клитора моего пах. Страсть поглощает меня. Сейчас я сосредоточена только на своих желаниях. Окна в машине открыты, свежий утренний воздух окутывает нас, но я задыхаюсь, словно нахожусь в вакууме. Себастьян удерживает меня за ягодицу, а другой рукой лезет мне под платье, обхватывает грудь и больно сжимает сосок. Все ощущается невероятно остро, волшебно. Мне хочется плакать от переполняющей душу эйфории. Он кладет руку мне на затылок и притягивает к губам. Глубокий поцелуй усиливает эффект дичайшего кайфа. Волны оргазма захлестывают меня, сотрясая тело. Реальность разрывает меня на части и возносит к небесам. Я падаю на плечо Себастьяна, не в силах сопротивляться сладкой судороге. Он в несколько нетерпеливых толчков достигает своего пика наслаждения и громко стонет, пульсируя во мне. «Твою мать, как же охрененно!» на выдохе шепчет Себастьян, берет мое лицо в ладони и поворачивает к себе. Он приникает к моим губам и целует, целует, целует. Иисусе, неужели все, что со мной происходит, не сон, а явь? Я чувствую крылья за спиной. Сделаю взмах и воспарю к небесам.